Сигнус, том 1, глава 1. Осень вступила в свои права, радуя глаз желтой листвой и свежей прохладой. После жаркого лета, я с удовольствием вдыхал бодрящий вечерний воздух полной грудью и не спеша брел по дорожке. Времени было 11 часов вечера, но домой возвращаться не хотелось. Зачем, если меня там никто не ждал? Родители умерли 4 года назад, точнее, отец погиб в автомобильной аварии, а мать, не выдержав горя, сгорела буквально за последующие 6 месяцев. Жена свалила 2 года назад, заявив, что мои постоянные отлучки ей поперек горла. А что поделать, если у меня такая работа? Деньги ей подавай, но при этом оставайся постоянно в зоне видимости. Нет уж, дорогая, выбирай что-то одно, сказал я, и она выбрала. Нашла себе богатого папика с уже развернутым, работающим как часы бизнесом, кучей бабла, а следовательно, и свободного времени. Мне же приходилось корячиться одному, поднимать фирму с нуля, постоянно мотаться по заказчикам и снабженцам, вылезать из кожи вон, чтобы заключить маломальски стоящие договоры. Нет, работал я не один, друг детства Пашка числился у меня партнером, но переговорщик из него был аховый. Подать идею, развернуть стратегию, решить технические вопросы – это одно, но стоило ему раскрыть рот перед клиентами, оттуда вылетала такая дичь, что впору было вешаться. Анечка, совмещающая роль бухгалтера и секретаря, являлась бывшей однокурсницей, влюбленной в меня по уши, может, поэтому и пахала за двоих, а иногда, за троих, стараясь сделать все, чтобы я заметил и оценил ее старания. Естественно, все я замечал, но, увы и ах, при взгляде на Аню у меня не ёкало нигде, ни в штанах, ни в сердце. Так что давать надежду девушке я не спешил, ни к чему портить хорошие дружеские отношения ложными обещаниями. Переболит и найдет себе другой объект воздыхания. С такими мыслями я не торопясь бред по дорожке, уже намереваясь развернуться и отправиться в сторону дома, как услышал звуки борьбы, а затем женский истошный вопль. «Помогите! Тьфу, что за непруха!» Влезать в чужие разборки не хотелось, но я знал, если не помогу, потом буду всю жизнь есть себя поедом, что прошел мимо. Пришлось свернуть с намеченного пути и направиться в сторону так и продолжающей верещать женщины. До моих ушей долетел звук удара, жертва резко замолчала, а я ускорил шаг. Двое пьяных отморозков зажали молодую девчонку возле большого дерева и, опуская пошлые шуточки, пытались залезть той под юбку. Девушка сопротивлялась изо всех сил, но шансы были неравны. Один заломил руки жертвы назад, а второй, нагло ухмыляясь, запустил ладонь в вырез блузки и смял пышную грудь. Ну да, бюст у девушки не подкачал, это я заметил даже в полутьме, с расстояния нескольких метров. Не понимаю я таких мужиков. Если хочешь бабу, сходи в бар. Уверен, уже через час найдешь ту, которая готова поехать с тобой на хату и воплотить в жизнь все фантазии. На худой конец, сними проститутку. Парни, может, хватит, поглумились и будет, произнес я, привлекая внимание. Ублюдки резко развернулись. Вали отсюда, не мешай развлекаться. Девушку отпустили, рыкнул громко. Ну, не понимают некоторые с первого раза, приходится повторять. Я сказал, не лезь, харкнув на землю, произнес один из пьяных долбоклюев и сделал шаг ко мне, сам напросился. Ага, хмыкнул в ответ. Было смешно наблюдать за его самонадеянным видом. Немного пошатываясь от алкоголя, парень направился ко мне, уверенный в своей победе. Первым бить не стал, подождал, когда идиот ударит, и, перехватив его руку, сразу же заломил за спину, применив болевой. «Уа-а!» – завопила жертва неудачного нападения. «Пусти, сука! Забирай своего дружка и проваливайте отсюда!» – прорычал я, надавливая сильнее. Девчонка в это время тоже не растерялась и со всей силы засадила державшему ее мужику коленом между ног. «А-а-а!» – послышался очередной вопль. Ублюдок моментально разжал руки и, схватившись за причинное место, осел на землю. Сзади раздался крик девушки, но было уже поздно. Развернуться я успел, а вот защититься – нет. Их оказалось не двое, а трое. Последний, видимо, отходил за кустики. То ли поссать, то ли поблевать, не суть важно. Главное, что у этого урода оказался нож, которым он успел воспользоваться и тут же отскочить назад. Пьяный ублюдок посмотрел на меня, потом перевел взгляд на окровавленное оружие в своих руках и распахнул глаза от ужаса. Мне показалось, он даже протрезвел, когда понял, что именно сотворил, а я стоял, зажав бок рукой и чувствовал, как под одеждой из моего тела большими толчками начала вытекать кровь. «Сука!» – прошептал тихо, понимая, что дела плохи. «Этот урод попал прямо в печень и при любых раскладах, жить мне оставалось совсем недолго. Вряд ли где-то поблизости стояла скорая и ждала сигнала, чтобы тут же оказать первую помощь. Валим, валим, парни!» – заорал мой убийца, ходу. «Трусы сраные!» Голова начала кружиться, и я стал оседать на землю. «Сейчас, миленький, погоди, я врачей вызову». Девчонка не убежала, наоборот, подхватила сбоку, но поняв, что не удержит, вместе со мной опустилась на асфальтированную дорожку. Судорожно, дрожащими пальцами достав телефон, набрала номер скорой. Знал, что уже поздно, но ни о чем не жалел. Я всегда жил по принципу: делай, что должно, и будь, что будет. Перед тем, как меня накрыло тьмой, еще раз взглянул на испуганную девчонку и почему-то подумал: а глаза у нее красивые, веки открывались с трудом, тело знобило, да и вообще, самочувствие оставляло желать лучшего. «Это сколько же я вчера выпил?» — завопило сознание, и главное, с кем? Мысли не хотели собираться в кучу, разбегаясь в разные стороны, как тараканы при виде дихлофоса. С трудом удалось прогнать пелену с глаз. «Где это я?» — пробормотал заплетающимся языком и потряс головой. «А-а-а, больно-то как, чем я вчера таким занимался, что сегодня настолько плохо себя чувствую?» Воспоминания хлынули сплошным потоком, и я поморщился. «Ох, ты ж, отрыжка скунса, это надо было так подставиться». Рука сама собой метнулась в район полученной травмы и ничего не обнаружила. Никакой порванной одежды, никакого ранения, лишь гладкая кожа в месте предполагаемого удара. «Какого?» Взгляд опустился на странного вида лохмотья, в которые я был одет, но поразило меня совершенно другое. Тело, которое я сейчас ощупывал на предмет повреждений, принадлежало не мне. Я никогда не был таким жилистым. Руки оказались перевиты мышцами, как стальными канатами, на животе четко вырисовывался пресс. Да у меня сроду такого не наблюдалось, даже в свои лучшие годы. Я никогда не считал себя толстым или обрюзгшим, но и до накачанной спортивной фигуры было далеко. Спортзал посещал в последний раз 2 года назад, потом как-то не получалось, не до того было. Работа, дом, поездки. Закрутило, засосало, и на тренировке не осталось времени. Подскочил на месте, точнее попытался. Ногу прострелило болью. Почувствовал, как от неожиданности стал заваливаться обратно на холодный пол. Плюхнулся на задницу и уже внимательно обвел взглядом окружающую обстановку. Смотреть было особо ни на что. Я находился в маленькой каморке, больше похожей на камеру предварительного задержания. Хотя вру, скорее карцер. Серый потолок, бетонный пол и 4 обшарпанные стены, на одной из которых, на расстоянии примерно 2 метров, располагалось маленькое окошко, больше похожее на средневековую больницу. Какого черта? Куда я нахрен попал? Может, это сон? Пришлось ущипнуть себя за руку. Ауч, больно. Точно не сплю. Значит, вариантов всего 2. Либо я сейчас лежу в коме, либо... Второй вариант озвучивать не хотелось, так как он казался полнейшим бредом. Может, я поехал кукухой и у меня глюки? Точно, пожалуй, это объяснило бы все происходящее. Бррррр, поежился от прохлады и начал тереть ладонями плечи, чтобы хоть как-то согреться. Не помогло, тело заколотило в ознобе то ли от холода, то ли от выброса адреналина. Мозг с трудом обрабатывал полученную информацию и никак не хотел мириться с неизбежным. Самое поганое состояло в том, что примерно через сутки я убедился, комой здесь не пахнет, сумасшествием тоже. Боль, холод, голод и жажда были настоящими, а значит, вывод напрашивался только один. Я попал в чужое тело. Знать бы еще куда и в какое время. Не хотелось бы жить в средневековье и подтирать задницу лопухом. Хотя, сначала нужно выбраться из этой камеры. Как я вообще сюда угодил? Точнее, не я, а предыдущий владелец тела. Когда меня выпустят или хотя бы принесут еды? С водой, дело хоть немного решилось. Не сказать, что это был приемлемый вариант, но на безрыбье и рак рыба. На влажных стенах собирался конденсат, который я со стервенением ловил сухими искусанными губами или слизывал шершавым, заскорузлым языком. Гадить приходилось тут же, поэтому в камере, где меня держали, стояла жуткая вонь. Очень надеялся, что моя новая жизнь не закончится, только начавшись. Не хотелось сдохнуть в каменном мешке, так и не увидев чистого неба. О том, чтобы вернуться домой, не было речи. Я прекрасно осознавал, что прежняя жизнь завершена, мое тело умерло и сейчас находилось либо в морге, либо в 2 метрах под землей. Из раздумий меня вывел щелчок замка. Неужели? Пробормотал себе под нос, и, поднявшись на ноги, опасливо покосился в сторону двери. «Эй, есть там кто-нибудь?» Ответом мне была тишина. «Ладно, значит, придется проверять самому». Сердце на мгновение замерло свой бег. Глубоко вздохнув и выдохнув, сделал пару шагов, и, ухватившись за металлическую ручку, толкнул дверь от себя. Ядрин батон вырвалось непроизвольно от представшей перед глазами картины. Больше слов не нашлось, потому как я офигел настолько, что даже потерял дар речи. Передо мной простиралась степь, нет, не степь, скорее пустыня, испещренная глубокими котлованами и огромными грудами мусора, достигающими десятки метров в высоту и примерно столько же в ширину, может даже больше. Рядом с котлованами стояли огромные металлические бандуры, хрен знает для чего предназначенные. Куда ни кинь взгляд, повсюду было одно и то же зрелище. Хотя, нет, вру. Позади меня, длинной цепью тянулись ангары, из которых выходили такие же, как я, оборванные люди и угрюмо плелись в сторону мусорных куч. Их было много. Сотни, может быть, тысячи. Какого хрена? Это что за фигня? Где эльфы? Где клыкастые вампиры? Заросшие шерстью оборотни? На худой конец, орки и гоблины. В какой-то неправильный мир я попал. А может, пока я того наступил конец света? Гребаный апокалипсис в действии. Мусорщики планеты Скарп. Раздался громкий механический голос, шедший откуда-то с неба. Бурятинда завершила свой бег. С этой минуты вы продолжаете свою работу с 7 утра и до самого вечера. Отбой в 10:30. Кто не зайдет в свою камеру, будет испепелен на месте. Кто не выполнит план по рассортировке и утилизации мусора, будет испепелен на месте. Кто устроит драку и нарушит распорядок дня, будет испепелен на месте. Кто попытается увильнуть от работы, будет испепелен на месте. Поднял взгляд вверх, пытаясь понять, откуда идет голос, и обомлел. В небе, наполовину скрытый облаками, висел ККМ-12, космический крейсер 12-й модели, рядом с которым кружили головастики. Стоп, забил тревогу мозг, откуда я знаю эти названия? Память прошлого реципиента. Кроме того, только сейчас я осознал, что голос, произносивший речь, использовал незнакомый мне язык, но я прекрасно его понимал, да и говорил все это время именно на нем. Потряс головой, не время об этом думать. Сначала нужно понять, что тут происходит. «Эй, мужик!» — окликнул ближайшего мусорщика. «А где мы?» Тот повернул голову, и я крякнул от удивления, потому что он не был человеком в общепринятом смысле этого слова, а скорее, выглядел как рептилоид. Удлиненные когти на пальцах и покрывающие кисти рук пластины говорили о иномирном происхождении. Самым впечатляющим оказалось лицо, выступающие костяными наростами надбровные дуги, глаза с вертикальными зрачками ярко-зеленого цвета, веки, подбородок и скулы, покрытые чешуей, все это делало его похожим на рептилию. Мужчина застыл напротив, открыв рот в неверии, и огорошил меня следующей фразой: «Хвала звездам, командор, вы живы». Только и смог произнести я: «Ты кто?» Пришла очередь чешуйчатого офигевать. «Командор, как же так, это же я, Ишир, лучший истребитель межгалактических псов, после вас, конечно. Дело ясное, что дело непонятное, но уже кое-что, так как появился кто-то, кто знал бывшего владельца этого тела. Теперь осталось вытянуть из парня как можно больше информации. Как это сделать? Да проще простого. Не зря же я в свое время перечитал кучу книг про попаданцев. Родная амнезия, куда же без нее? Прости, друг, ничего не помню». Рептилоид комично округлил глаза. «Совсем ничего, угу». Больше не успел сказать ни слова. В затылке возникла ноющая боль, которая почти мгновенно переросла в нестерпимо огненную. В глазах потемнело, к горлу подкатил комок. Если бы я ел в ближайшие сутки, содержимое желудка уже выплеснулось наружу. «Пойдемте скорее, командор, иначе от нас останется только прожаренная корочка. Давайте, давайте». К ходу, дернул меня за руку ящер и потащил к ближайшей куче мусора. «Интересно, у него хвост есть?» Проскочила дурацкая мысль на краю сознания. По мере приближения к огромной куче, боль отступала, и черные точки, в которые окрасился мир, начали пропадать, тошнота практически исчезла. «Что это за нахрен такое было?» «Воздействие контролирующего чипа», — пояснил чешуйчатый. «Вы же слышали утреннюю речь, за нарушение распорядка. Ага, будете испепелены на месте. Погоди, ты хочешь сказать? Вот это я попал. Значит, шаг влево, шаг вправо, сразу расстрел, возгорание. Ишир, а мы с тобой давно знакомы, около 5 лет, не считая того времени, как вы пропали. Командор, а вы давно здесь, на Скарбе? Угу, говорил же, не помню, даже своего имени не помню. Очнулся вчера, в голове сплошная пустота, ни одного воспоминания. Плохо, конечно, но не беда. Главное подать сигнал. Если в империи узнают, что Сигнус Форверзангер, младший принц великого правящего дома, жив, вас отсюда вытащит в мгновение ока. Даже если для этого потребуется разобрать Скарб на атомы. Ну ни хрена себе, пробормотал еле слышно, оглядываясь по сторонам, правящего дома, я что, реально принц? Рептилоид кивнул. Все интереснее и интереснее. То есть в империи считают, что я погиб? Да, даже похороны были. После вашего исчезновения искали долго, но сами понимаете, когда взрывается звездолет, шансов мало. Да, спасательная капсула была активирована и ушла в открытое пространство, но ее не нашли. Прочесали близлежащие планеты, к сожалению, поиски не дали никаких результатов. Как вы вообще оказались на планете мусорки? Сам бы хотел узнать, и говори потише. Не хочу, чтобы кто-то услышал, произнес шепотом, показывая взглядом на 1,5 десятка заключенных, копошащихся рядом. Мы с Иширом тоже разгребали завал инопланетного мусора и сносили их к котловану, куда просто-напросто сбрасывали. Никаких приспособлений, никаких переносных средств, все приходилось делать руками. Кстати, здоровенная металлическая бандура оказалась прессом. Когда котлован начинал хотя бы на треть заполняться отходами, огромная плита опускалась вниз, сжимая мусор и уменьшая его в несколько раз. В итоге, на дне образовывалась небольшая спрессованная пластина, на которую вновь наваливали хлам. Ишир, а ты сам-то когда сюда попал? 4 дня назад. За что? Сцепился с дарминцами и проиграл. Хоть война и закончилась, отношения лучше не стали. Ненависть никуда не делась. Они так и не вошли в состав империи. А что за империя? Почесал я затылок. Черная дыра вам в глотку. Воскликнул чешуйчатый. Вы и этого не помните? Глава 2. В течение дня, пока работали, узнал я немного, потому как говорить оказалось вредно для здоровья. Стоило отвлечься, и тело сотрясал электрический разряд, но мы с рептилоидом все равно успевали перекидываться фразами. Слушай, а куда потом спрессованный мусор девают? Я, конечно, понимаю, планета большая, но не резиновая же. А какая разница? Удивился мой новый знакомый, не все ли равно? Пожал плечами. Просто спросил, на Тайру переправляют. Тайру, произнес заинтересованно. Впрочем, мне сейчас было интересно абсолютно все. Соседняя планета в созвездии Каарвей, бедная и отсталая. Ее жители до сих пор железо переплавляют в каменных печах. Представляешь, угу. Причем, они за это дерьмо, и Шир кивнул в сторону мусорной кучи и хохотнул. Еще и платит империи, ладно, хорош болтать. Полезли в шаттл. Пороемся, может, инструменты какие найдем. Согласно кивнул. Вообще, какого только мусора тут не было, вплоть до малых космических кораблей, непригодных к восстановлению, попросту, списанных в утиль. В некоторых можно было отыскать вполне себе добротную одежду, обувь, рабочие инструменты и даже продукты питания. Это не было едой в привычном понимании слова, во всяком случае, для меня. Как раз хотел спросить у Ишира, будут ли нас кормить, потому как мой желудок уже прилип к позвоночнику, а живот трубил так, что позавидовал бы даже слон. Вот, держите. Покопавшись в одном из отсеков, парень протянул мне герметично закрытый тюбик то ли зубной пасты, то ли хрена с горчицей. Впрочем, я бы обрадовался и тому, и другому. Что это? Еда. Я отсюда слышу, как урчит у вас в брюхе. Скептически посмотрел на протянутый тюбик. Сколько он тут провалялся? 1, 2, 10. Хотя... Какая разница, консерва, она и в другом мире консерва. Открутил крышку и, понюхав содержимое, выдавил в рот. А ничего так, есть можно. Это, конечно, не жареная картошка с солеными огурчиками, но с голодухи пойдет. На самом деле пищевая субстанция напоминала отвратительную вязкую смесь, чем-то похожую на детское питание вперемешку с перловыми хлопьями. Несмотря на противный вкус, я быстро высосал весь тюбик и закрутил головой, пытаясь обнаружить еще хотя бы один. Бинго. Мне повезло, а может и нет. Содержимое второго тюбика отдавало стойким запахом сгнившей тины и протухшей рыбы. Фу, ну и гадость. Уже хотел его выбросить, как был остановлен Широм. «Командор, вы что, это же томаики?» И не понял совершенно ничего из пояснений рептилоида. Выжимка из самой питательной и полезной водоросли, выращенная на морских огородах Камери. Один такой тюбик заменяет полноценный обед, при этом восполняет комплекс витаминов и минеральных кислот в организме. Даже удивительно, как он тут оказался. Обычно, если осталось что-то ценное, его сразу же изымают, так что смело ешьте. Скривился, но все же ополовинил тюбик, передавая Иширу. Рептилоид поначалу отказывался. «Командор, вам нужно восстанавливать силы, а то вид такой, словно неделю голодали». Пожал плечами. «Все может быть. Я так понимаю, кормить нас никто не собирается. Что нашли, тем и перекусили». «Правильно понимаете», кивнул рептилоид. «Ну что, поели, пора поработать, иначе опять жахнет электричеством», добавил парень, проглатывая остатки томаики. «И не поспоришь». Следующие несколько часов прошли в молчании. Чувствовал, как начало ломить спину, руки чертовски устали, но я продолжал методично разбирать шаттл и таскать его части к яме. «Не понимаю, почему сразу не сбрасывать мусор в эти отстойники? Так уже давно никуда ничего не сбрасывают, лет 20 примерно. После межгалактической войны, около сотни лет назад, было принято решение сделать из планеты отстойник, а саму переработку мусора совсем недавно начали. Видать, прибыльное дело, да и тюрьмы заодно разгрузили. Считай, бесплатный труд». Покачал головой. «Да, попали мы с тобой, как кур во щип». Командор Ишир замялся. «Ну, говори, чего? Если вы ничего не помните, то значит, лишились своего симбианта». Я даже отвлекся от работы. «Какого симбианта?» — спросил, подозрительно щурясь. «Ну как же, все Литвер рождается с симбиантом, это часть вашего организма. Если другим расам для полноценного функционирования необходимо устанавливать искусственную нейросеть, в вашем случае, все происходит естественно». «Подожди, смог выдавить из себя, я что, не человек?» «Конечно, нет. С чего вы вообще взяли подобную дичь?» «Командор, вы принадлежите великой расе разумников. Литверы, как бы это выразиться, всегда были на верхушке пищевой цепи. Мало кто может соперничать с ними». «Да, дела, а?» — почесал затылок. «И что собой представляет эта нейросеть? У меня теперь появятся статы?» «Простите, что появится?» «Ладно, забудь», — махнул рукой. «Все рано, уже ничего не изменишь». «Не верю», — горячо воскликнул Ишир. «Вы, Сигнус Форверзангер, третий наследник правящего дома Атоллус. Для вас нет ничего невозможного. Вот увидите, ваше здоровье восстановится, память вернется, и мы еще надерем задницу дарминцам». Я не был столь оптимистичен, но переубеждать рептилоида не стал, да и скорее всего, это было бы бесполезно, потому как Сигнус Форверзангер был для Ишира примером для подражания, человеком, точнее литвером, на которого он равнялся. До конца дня мы больше не говорили, разбирая мусор. Мне было о чем подумать. Новая жизнь преподнесла много сюрпризов, и большинство из них оказались неприятны. Уже к вечеру, возвращаясь в свою камеру, заметил, как невдалеке вспыхнула драка между заключенными. Не прошло и минуты, как тела участников взорвались изнутри, разлетаясь на множество ошметков. «Умм», — вырвалось из глотки, и я закрыл рот руками, сдерживая порывы вывернуть содержимое желудка себе под ноги. Когда оказался внутри каменной клети, быстро прибрался, выгребая оттуда дерьмо, затем подошел к боковой стене и внимательно ощупал ту на предмет встроенной камеры. Ишир объяснил, что там должен находиться источник питьевой воды и кнопка регулирования температур. Если бы моя нейросеть работала в штатном режиме, то поиск занял бы от силы пару секунд. Сейчас же приходилось внимательно ощупывать каждый сантиметр, чтобы поместить пальцы на нужные точки грифа. Щелк, на бетонной стене появились трещины, а затем каменная плита отъехала в сторону, открывая небольшую нишу. «Отлично», — произнес довольно, нажимая на серую кнопку, и почти сразу почувствовал, как в помещении стало теплее. Расположенный в углублении маленький краник порадовал еще больше. Утолив жажду, закрыл нишу и опустился на пол у той же стены. «Во всяком случае, этой ночью мерзнуть не буду». Насчет туалета все тоже оказалось проще простого. Отхожее место находилось за ангарами. Встроенная система очистки почти моментально растворяла продукты жизнедеятельности и устраняла неприятные запахи. Ночью двери камер автоматически захлопывались, так что приходилось терпеть. Жить как свинья и гадить там, где сплю, я не собирался. Прошла неделя, и благодаря Иширу, я узнал очень много о своем новом мире, но все равно, Недостаточно. В империи Техарм насчитывалось 210 планет с разумной формой жизни, разбросанных по 43 галактикам, включающих в себя 13 инопланетных рас. Столица империи, город Нармиан, располагался на планете Карвил в галактике Вахру. Правил империей дом Атолус, к которому принадлежал я, точнее, бывший владелец данного тела, 28-летний командор эскадрильи межгалактических псов, Сигнус Форверзангер. Кроме отца Амардира Форверзангера Делера Толлуса, у меня имелось два старших брата и младшая сестра. Мать, к сожалению, умерла при рождении Виларии, и воспитывал нас отец, точнее не он, а преподаватели кадетского корпуса при Звездной Академии Нармиана. 3,5 года назад началась война между Империей и Дарминской Республикой. Война была короткой, но кровопролитной. Упрямые дарминцы наотрез отказывались вступать в состав Империи, а Империя во главе с так называемым отцом-императором, решила во что бы то ни стало прибрать к рукам месторождения полезных ископаемых и драгоценных металлов, расположенных на территории республики. Итогом военных действий стало образование независимой колонии Дармин, входящей в состав Техармы, как самостоятельная единица, у которой имелся свой правитель. То есть, император не вмешивался в управление колонией, за исключением того, что дарминцам пришлось принять законы, действующие по всей империи, а также отдать львиную долю в добывающей горной промышленности, а также в разработке инновационных технологий. Сигнус пропал за месяц до окончания экспансии, и вот тут как раз начиналось самое интересное. Третий наследник дома Делера Толлус погиб не во время атаки противником, а когда возвращался на базу. Несколько свидетелей говорили, что им показалось, будто удар пришелся со стороны имперского флота, но полностью в этом уверены не были. Ишир рассказал многое, а я слушал и раскладывал знания по полочкам, но выводы делать не спешил. После 4-го дня, проведенного на скарбе, обзавелся нормальной одеждой. Неплохим, почти нерванным комбизом из прочного водоотталкивающего материала, сапогами из дубленой кожи и перчатками. Пожалуй, последней находке я обрадовался больше всего, так как руки от повседневной работы покраснели и покрылись кровавыми мозолями. Сомневаюсь, что третий наследник империи Техарм когда-нибудь до последних событий работал столь много. Ах да, за Сигнусом тянулась репутация бабника. Куча романов, множество брошенных женщин и взбешенных рогоносцев, готовых отомстить за поруганную честь жен, и неважно, что все они сами прыгали к парню в постель, желая получить привилегии при дворе или обзавестись бастардом от наследника дома Делера Толлус. Уже вторую ночь я не мог спать нормально. Казалось, что кто-то бубнит у меня в голове, ни на секунду не замолкая. Слов разобрать не мог, но настойчивое гудение настолько раздражало, что хотелось повеситься. Сегодня работал больше обычного только для того, чтобы, придя в камеру, мгновенно отрубиться от усталости, но только куда там, стоило закрыть глаза, как бубнёж повторился. «Да сколько можно? Заткнись ты уже наконец!» — взревел я, хватаясь за голову, и в этот момент наступила тишина, правда длилась она недолго. Буквально минут через 5 четкий женский голос, раздавшийся непонятно откуда, заставил подпрыгнуть на месте и начать озираться по сторонам. «Приветствую носителя!» «Ха-ха!» — усмехнулся нервно. «Кажется, я схожу с ума, какая досада!» «Нет, мой господин, вы полностью в здравом рассудке!» Только сейчас понял, что бормотание в голове оформилось в четкую речь. «Ты кто?» «Я, ваш симбиант, естественная нейронно-модульная система высочайшего класса. Приветствую носителя». «Мм, привет», — произнес я, чувствуя себя полным дураком. «А где ты была раньше?» «После вашего падения и полученными в результате несчастного случая травмами, несовмещенными с жизнью, больше половины моих связей отмерло. На восстановление понадобилось некоторое количество времени. Теперь я здесь и готова с вами взаимодействовать, мой господин». «КХМ, почему господин?» — спросил рассеянно. «Вы всегда настаивали, чтобы я к вам так обращалась», — ответил смущенный женский голос, а мне почему-то до ужаса захотелось увидеть его обладательницу. Жаль, что это было невозможно. «Ну, почему же, вполне возможно. Как ты?» — удивился я. Причем удивился неприятно, так как не хотел, чтобы кто-то или что-то сидело в моей голове и читало мысли. «Простите, господин, я не специально, вы просто очень громко думаете. Сейчас я поставлю барьер. Если захотите мысленно поделиться со мной информацией, просто снимите его». Перед глазами словно встала непробиваемая стена, которая почти мгновенно исчезла, но ощущение ее присутствия осталось. Хотел спросить, как это сделать, но вопрос отпал сам собой, потому я четко знал, каким образом убрать стену. Всего лишь мысленно разобрать по кирпичикам. Решил попробовать. С первого взгляда казалось, что сделать это легко, но не тут-то было. Пришлось повозиться, но я справился. «Вы молодец, мой господин», — похвалила нейросеть. «Тьфу, как неудобно так ее назвать. У тебя имя есть?» «Да, то есть нет». «Так да или нет, господин Верзангер называл меня просто нейро». Я похолодел. Если нейронка формировалась в момент рождения Сигнуса, то сейчас должна была прекрасно знать, что я не тот, за кого себя выдавал, а если нет, то вскоре обязательно это поймет. Что она тогда сделает? Вскипятит мне мозги, а она это может, могу, но не буду. Тьфу, забыл поставить стену. И что тебе мешает это сделать? Прекрасно понимал, что сейчас у меня в голове сидит бомба замедленного действия, и нейтрализовать ее на данный момент я никак не могу. Во-первых, я неотъемлемая часть вас. Если погибнете вы, то погибну и я. Да, но это спорный вопрос. Не погибла же ты при... Нет, но я оказалась на грани. Только ваше сознание, поселившееся в этом теле, не позволило окончательно разрушить связь. И то, на восстановление понадобилось больше недели. То есть, ты знаешь, что я не твой господин, прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Вы не Форверзангер, но вы, мой господин. Хотя он был полным засранцем, нейро на мгновение замолчала, а затем смущенно продолжила: «Вы не подумайте, Сигнус был неплохим человеком, просто не воспринимал тебя как личность, не относился как к равной, отчетливо осознал я. Нейро такая же равноценная часть меня, как я, ее. Это даже мне предельно ясно. Без нейро я проживу, но стану калекой. Ведь Литвер без симбианта, это уже не Литвер, а никому не нужный изгой». Почти все особенности этой расы были завязаны на естественной нейросети. «Я уже привыкла и не жалуюсь, мой господин. А господином ты меня называешь по привычке?» Хмыкнул в ответ. «Вот что, прекращай это подобострастие. Обращайся ко мне по имени Алекс Сигнус. Можно?» Немного наивно, по-детски и с надеждой произнес голос. «Нужно. Спасибо. Сигнус, ты можешь мне рассказать, что произошло с того момента, как я отключилась?» «Ну, я точно не знаю, в какой момент ты перестала воспринимать реальность, так что расскажу лишь то, что произошло после моего пробуждения в этом мире». Быстро пересказав события предыдущей недели, выдохнул и приготовился услышать вердикт нейра. «Ты неплохо справился для неандертальца». «Чего? Сама ты? Ха-ха-ха!» Раздался в голове мелодичный смех. «Извини, но твой мир настолько отсталый, что я не знаю, как назвать тебя по-другому. Как быстро мы переходим от одной крайности в другую. То господин, то неандерталец. Господин, нейро после моих слов мгновенно стушевалась, я не хотела вас обидеть. Оставь это. Я ни капельки не обижаюсь и прекрасно знаю, что ты не хотела меня задеть. Здоровая ирония еще никому не повредила. Ты не такой, как он. Пожалуй, ты мне нравишься. Да, точно, нравишься. Ну, спасибо, усмехнулся в ответ. Погоди, ты вроде как сказала, что я могу тебя увидеть. Да, то есть, ты, живое существо. Уф-эф, ну и вопросы ты задаешь. С одной стороны, да, с другой, нет. Я существую только внутри тебя, по-другому никак, а в реальности могу создавать проекцию. Так давай, создавай, какой ты хочешь меня видеть. Блондинкой, брюнеткой, рыжей. Учти, я могу принять вид представителя любой расы. Ой, я привыкла ощущать себя в женском роде, но, если ты хочешь, чтобы я стала мужчиной, поменяла голос, взяла образ, с каждым словом интонации нейро становились все более печальными. Не-не-не, меня вполне устраивает как есть, не надо никакого мужика. А насчет внешности, выбирай сама, да и перед Сигнусом ты должна была появляться в каком-то образе. Да, но я бы хотела выбрать что-то другое. Ну, выбирай. Глава 3. Ты серьезно? Я могу стать такой, какой захочу. Да, здорово. Погоди, но я не знаю, как хочу выглядеть, печально произнесла нейра, не хочу быть похожей на тех женщин, с которыми имел дело мой прошлый господин. Хотя, почему я должна быть на кого-то похожа? Воспряла духом сидящая в голове заноза, сейчас, словно по щелчку пальцев напротив меня материализовалась проекция красивой девушки. Яркая блондинка с пухлыми губами и пронзительными голубыми глазами улыбнулась мне озорной улыбкой и подмигнула. Ух ты! Восхитился я, оглядывая нейро. Стройные длинные ножки, Тонкая талия и высокая грудь, едва прикрытая тонким слоем шифона, заставила бы любого представителя мужской части населения империи Техармы сходить слюной. Короткое платье едва прикрывало женские прелести, выставляя на обозрение гладкую матовую кожу бедер. «Тебе нравится? Очень, но не могла бы ты одеться поприличнее. Тебя смущает мой внешний вид», — кокетливо произнесла Нейра. «Не то, чтобы смущает, просто как-то странно. Ты живешь у меня в голове, и это», — обвел рукой соблазнительную фигуру, — «отвлекает». Еще слабо сказано, как отвлекает. Не хватало заработать стояк на собственную нейросеть. «А волшебное слово?» — вздохнул. «Пожалуйста, я мог бы приказать, но решил не скатываться к отношению хозяин, подчиненная, а строить разговор на дружеской основе. Нам с Нейра, как я понял, придется провести всю жизнь вместе, если, конечно, я не сдохну раньше времени на этой сраной планете. Звучит почти как брак. Ужас. Надеюсь, она не будет выносить мне мозг, как бывшая жена. Хотя, можно ведь поставить блок. Уверен, что он не только экранирует мои мысли, но и сможет действовать с точностью да наоборот. Надо будет уточнить этот момент, а то как-то стрёмно. К примеру, окажусь я в постели с женщиной, и что тогда? Нейра тоже будет присутствовать при этом, пусть и не в материальном плане, какой-то тройничок получается, честное слово. Окажись она обычной девушкой, я был бы только за, но это же нейросеть, тем более, неразрывно связанная со мной. Когда в следующий раз взглянул на Нейра, она уже была одета более презентабельно. Темно-синее коктейльное платье, капроновые гольфы с незамысловатым рисунком и лакированные туфли на высоком каблуке. Пожалуй, в таком образе девушка выглядела еще сексуальней. Проглотил набежавшую слюну. Ладно, сойдет, смирился с неизбежным, наблюдая за возникшим румянцем на щеках Нейра, и почувствовал странное смущение, и оно явно не было моим. Погоди, мелькнула в голове догадка, от которой я буквально онемел на пару секунд. Ты что, можешь испытывать реальные чувства, не имитировать их, а вот так чувствовать, спросила шалела. Угу, кивнула головой стоящая напротив меня проекция. Охренеть, не ожидал. Когда совсем недавно говорил про личность, немного утрировал, да ладно, не немного, но сейчас, понимая, что передо мной, а если быть точнее, во мне, живет совершенно разумное существо со своими мыслями, эмоциями и желаниями, стало как-то не по себе. Нейра мгновенно заметила перемену моего настроения, да, впрочем, и мысли слышала, ведь я так и не поставил блок и сразу принялась извиняться. Прости, было бы проще, окажись я бездушной искусственной моделью, которая стоит у всех остальных жителей империи Техарм. Эта особенность присуща только литверам, о ней почти никто ничего не знает. Конечно, ходят слухи, но достоверной информации нет в общем доступе. Литверы надежно хранят свои секреты. А в чем еще отличие тебя и искусственной нейтосети? Отличий много. Я могу намного больше, чем искусственно созданная матрица, так сразу и не перечислишь. Встроенная нейра работает по шаблону, я же умею принимать нестандартные решения, при этом, знаний у меня ничуть не меньше. К тому же, я всегда могу подключиться к межгалактической информационной сети и в мгновение ока найти ответ на любой вопрос. Правда, на Скарбе этого сделать невозможно, уже более уныло добавила девушка. Понятно, пробормотал в ответ, хотя, если честно, понятно мне ни черта не было. Нужно было во всем разбираться досконально. Чуть не забыла. Благодаря симбианту, литверов называют разумниками. Как думаешь, почему? Мы можем читать чужие мысли, не совсем, только ощущения, эмоции и намерения, а еще, по своему желанию навязывать их другим, одного этого достаточно, чтобы нас ненавидели и боялись. А если очень постараться, мы можем покопаться в памяти и вытащить на поверхность образы, по ним составить картину произошедших событий. Ладно, с этим более-менее разобрались. Давай-ка придумаем тебе настоящее имя, а то нейра, как-то не камильфо. Хорошо, захлопала в ладоши проекция, раз я создала себе образ, то имя мне дашь ты. ХММ, дай-ка подумать. Хотя, нет, нейра поморщилась. Лена, Вика, ладно-ладно, шучу, знаю, что для тебя такие имена непривычны. Может, Тереза? Неа. О, придумал, будешь Синтией. Нейросеть на секунду задумалась. А что, мне нравится. Вот и отлично. Кстати, забыл спросить, твою проекцию могу видеть только я или, ответила нейра, но если только мы оба этого захотим, да и я, если честно, больше предпочитаю не отсвечивать. Я тебя понял. Синтия, скажи, а чем мой внешний вид отличается от человека? Я, конечно, оглядел себя насколько мог, но ничего необычного не заметил. Вдруг что пропустил? Нет, никаких отличий не наблюдается, за исключением глаз, которые светятся в темноте, когда ты переходишь на ночное зрение. Я и так могу, ага, кивнула проекция. Мы проговорили с Синтией всю ночь. Она рассказывала об Импри и Техарм, о политической ситуации, о взаимоотношении рас, торговле и многих других вещах, но самое главное, она рассказала, каким образом я попал на Скарб. Все оказалось банально просто. Звездолет, на котором летел Сигнус, действительно взорвали, причем взорвали свои имперцы. Бывший владелец этого тела сумел за несколько секунд до взрыва запрыгнуть в реактивную капсулу и дать дёру, но тот, кто организовал покушение на третьего наследника престола, подстраховался, наняв межгалактических пиратов, в руки которых попал Форверзангер. Правда, сначала он не понял, что они пираты, посчитав тех за своих спасителей. Ублюдки хреновы, выругался тихо, слушая рассказ Нейра. Сигнус действительно решил, что его подобрал обычный космический корабль, но ошибся. Синтия не раз намекала парню о том, что ей очень многое кажется подозрительным, но Форверзангер просто отмахнулся от симбианта. К слову, Делератолус часто так делал, считая, что прислушиваться к нейросети ниже его достоинства. Синтия должна была безропотно выполнять команды и помалкивать в остальное время, за что, собственно, и поплатился. Подсыпав сонного порошка, ее господина опоили, а затем надели кандалы и как следует приложили по голове. Сделали все это очень быстро, не давая нейро возможности вывести из организма Сигнуса токсины. Будь парень в сознании, подобный трюк у пиратов бы не прокатил. Почему не убили сразу? Задал насущный вопрос. Понятия не имею. Может, заказчик хотел, чтобы ты страдал, то есть, чтобы страдал господин Сигнус, поправилась Синтия. Что дальше? А дальше привезли на ККМ-12, где управляющий Скарбом принял тебя за определенную плату. Мерзавец набивает себе карманы гриннами, забирая на планету мусорку тех, от кого хотят незаметно избавиться. Совсем забыла, за несанкционированное убийство в Империи следует смертная казнь или ссылка на такие планеты, как Скарб. Ни хрена себе, присвистнул я, но ведь убийство можно скрыть, никто никогда не узнает о том, что произошло. Ты не прав, убийство литверов под запретом. Если убьют кого-то из твоей расы не во время военных действий, не в оговоренном заранее и зафиксированном в системе поединке чести, начнется разбирательство, и поверь мне, ищейки перевернут империю вверх дном, но найдут виновного. К тому же, есть редкие расы, такие, как, например, Вейры или Мрауры. Убийство их представителей тоже карается подобным образом. Ну, еще и у знатных родов в нейросети установлена программа, что при непосредственной угрозе жизни включается аварийный код и в сеть передается картинка происходящего. Конечно, есть исключения из правил, как в нашем случае. Мозг Сигнуса отрубился, и я оказалась почти недееспособной. Только и хватило сил, чтобы начать выводить сонный порошок из организма. Обычная нейросеть в таком случае вообще сразу отключается, потому как напрямую связана с головным мозгом носителя и самостоятельно подключиться обратно не может. Ну, вроде все понятно. Расскажи-ка мне, Синтия, как погиб Форверзангер. Эх, вздохнула проекция, и я заметил, как соблазнительно натянулась ткань на полной груди. Нет, не к месту такие мысли. Прочь. Так что, 3 года большой срок, особенно для жизни на таких планетах-мусорках. На них средняя продолжительность жизни примерно 7-8 месяцев. Скарб – это тюрьма для смертников, а Форверзангер продержался 3 года, и это его сломило. Сигнус изменился до неузнаваемости. Из сильного и властного литвера превратился в конючащую тряпку, перестал заботиться о своей безопасности. Он больше не верил, что сможет отсюда выбраться. В итоге, третий наследник Империи Техарм погиб от того, что на него свалилось крыло вестки, нанеся серьезные травмы. Сигнус сумел вылезти, доползти к назначенному времени до камеры, но потом, с грустью произнесла Синтия, и вздохнула, бесчестная смерть и унизительная, а я понял, что несмотря ни на что, нейро скорбит по своему бывшему господину. Задумался. Со мной все понятно, но как тут оказался Айшир? За драку с дарминцами? Вряд ли, если только не прибил кого-нибудь во время ссоры. Учитывая законы Техармы и того, что дарминцы стали полноправными гражданами, император запросто мог издать указ о запрете на их убийство, чтобы не разжигать межрасовую резню. Надо будет уточнить у рептилоида, так ли это, как будем выбираться из этой задницы. Поинтересовался у Синти, наверняка у тебя за столько времени появился хоть какой-то план. Нейра виновато опустила голову. Я просчитала всевозможные варианты. Процент того, что мы сумеем выбраться со скарба, составляет 0,01%. КХМ, закашлялся я от подобной новости, хотя стоило этого ожидать. Если бы можно было свалить с планеты мусорки, бывшего владельца тела здесь бы давно не было. Ладно, не расстраивайся, будем думать вместе. Лично я тут оставаться не намерен. Я пыталась каждый день отправить сигнал, но экран над скарбом блокирует любую попытку передачи данных. Знаешь, сейчас я уже не так уверена, что стоит это делать. Поясни, все слишком неоднозначно. Я думаю, если нам удастся отсюда сбежать, то сразу раскрывать свою личность не стоит. Лучше осторожно присмотреться и попробовать выяснить, кто имеет на тебя такой большой зуб, что решил убрать с дороги. Предположения есть? Ага, очень много. Убийцу могла нанять одна из брошенных тобой любовниц. Вполне реальная версия, согласился со словами Нейра. Мог отметиться муж-рогоносец, продолжила Синтия. ХММ, если учесть, каким бабником был Сигнус, то список наверняка не маленький. Ты даже не представляешь, усмехнулась проекция, но не переживай, на всех них у меня есть данные. Ты что, фиксировала любовниц Верзангера, а как же, даже мимолетные связи? Да, надеюсь, у этого тела нет бастардов, ни одного. В этом вопросе Сигнус был щепетилен. Ну, хоть это радует. Не хотелось бы обнаружить целый выводок детей под боком. Еще версии есть, могли действовать по политическим причинам, чтобы ослабить дом Делератолус и сам род Верзангеров, но, чтобы в этом убедиться, нужно узнать последние новости, произошедшие в Империи. Спрошу у Ишира, чуть не забыл, если мы найдем выход, как быть с контролирующим чипом? Ха-ха, усмехнулась Синтия, об этом можешь не волноваться, я просто его растворю, вообще, не проблема. Ты ж, моя хорошая, протянул я и послал Нейра воздушный поцелуй, отчего девушка зарделась и тут же исчезла. На этом мы решили закончить разговор, и я, наконец-то, провалился в сон. Не выспавшийся и раздраженный я топал к очередной куче мусора. Турина уже ждал меня, неторопливо отпиливая найденной ножовкой какую-то деревянную хрень и весело напевал себе под нос. Вот ведь неунывающая рептилия. Позавидовал истребителю. «Привет», — помахал рукой Ишир. «Вы чего такой мрачный?» «Кое-что вспомнил», — буркнул в ответ. «Ао, здорово, к вам возвращается память, понемногу. И что уже вспомнили?» «Да так, сущие мелочи. А нападение?» «Нет», — тряхнул головой, «все как в тумане». Ишир сочувственно цокнул языком. «Сожалею, не стоит. Думаю, потихоньку, вот тут», — постучал себя по лбу, «все восстановится. Было бы здорово, а нейросеть не подавала признаков жизни, увы, но нет, решил не говорить правду». Слишком подозрительным мне показался настойчивый интерес рептилоида. Да и вообще, к его появлению на скарбе в связи с последней полученной информацией, стал относиться более настороженно. Может, все происходящее было случайностью, и Ишир просто искренне переживал за своего командира, но рисковать я не собирался. Надо побольше присмотреть к этому парню и только потом откровенничать. Ох, чуть не забыл. «Синтия, а ты чего молчишь?» «Могла бы подсказать», — обратился мысленно к Нейра. «Что именно?» «Ты говорила, что мы можем посмотреть эмоции и намерения. Давай-ка узнаем, что чувствует наш чешуйчатый друг». «Прости, не могу», — в голове Синтии послышалась вселенская грусть. «Почему?» «Я еще не полностью восстановилась после разрыва нейронных связей. Сколько тебе понадобится времени?» «Думаю, около месяца». «Ну что же, подождем, а пока за работу». Не хотелось бы получить энергетический разряд в задницу, и если к этому времени нам не удастся выбраться со скарба, проверим на лояльность Турина. Ишир, через некоторое время поинтересовался у межгалактического истребителя, ты говорил, что подрался с дарминцами. Угу, так и есть, но за это не отправляют на планету смертников. Все верно, командор, эти ублюдки оскорбили мою честь, и я вбил их же слова им в глотки. Убил, да и не жалею. Версия о том, что запрет на убийство дарминцев вступил в силу, оказался верным. Хорошо то, что он действовал в обе стороны. Может, ваш отец и прав, но я не разделяю его гуманизма. По мне, лучший дарминец, мертвый дарминец, отчеканил Ишир и сплюнул на землю. Покачал головой. Переубеждать парня не имело смысла. Лично я был согласен с императором. Не издай он подобный указ, и в Техарме начался бы полный хаос. Ни та, ни другая сторона не остановились бы в своей ненависти, продолжив резать друг друга по ночам в подворотнях, а то и средь бела дня. Ишир обратился к рептилоиду: «Скажи, в мое отсутствие что-то интересное произошло в империи, кроме завершения военных действий и образования независимой колонии Дармин?» Турина пожал плечами: «Вроде нет, а в моей семье...» Рептилоид замолчал и отвернулся в сторону. «Ага, вот оно», — завопила чуйка. «Не хотел говорить», — буркнул Ишир, — «но да ладно, все равно от вас ничего не утаишь. Ваш старший брат Вертон погиб, на моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя я чуть не заплясал от радости. Нет, не от того, что кто-то лишился жизни, а потому, что теперь появилась зацепка. Просто так один за другим наследники империи не умирают. Наверняка, император поднял на ноги всю тайную службу и копает, пытаясь узнать, кто причастен к ослаблению рода Форверзангер и дома Делер Арталус в частности. Как это случилось и когда? Несколько месяцев назад произошел сбой в работе программы звездолета. На борту были гражданские, в основном, дети великих домов. Господин Форверзангер не мог поступить иначе. Все семеро наследников аристократических семей были спасены. Увы, капсул на всех не хватило. Экипаж вместе с Вертоном геройски погиб, защищая будущее империи. Я принял информацию к сведению и уточнил. Значит, единственным наследником теперь числится мой средний брат? Почему же, не списывайте со счетов Виларию? Ваша сестра, хоть и женщина, но характера ей не занимать. У девки стальные яйца. Прошу прощения, опомнился Ишир. Поняв, про кого именно говорил, я имел в виду, у юной госпожи Форверзангер стальный тьфу, забудьте. Вообще, Турина прав, твоя сестра, та еще заноза в заднице, хмыкнула Нейра. Глава 4. Килла Кармелия почти не сомневалась в том, что собиралась сделать, как, впрочем, и в большинстве своих решений. Опасения были, но они с лихвой перекрывались последними событиями. Слишком тяжело дались ей эти месяцы. Давление нарастало со всех сторон. Сопротивляться стало практически невозможно. Подобная ситуация была неприемлемой, и женщина ни секунды не колебалась, пойдя на экстренные меры. Взяв с собой только доверенных лиц, она, под предлогом важной политической миссии, поднялась на плетку. «Готовы, Килла Кармелия?» — поинтересовался ее верный друг и вассал Арн Индкрас. «Готово», — уверенно кивнула женщина, но мужчина решил на всякий случай уточнить, потому что то, во что собралась ввязаться Дарминка, казалось Индкрассу сущим безумием. «Вы уверены? Не передумайте?» «Нет, больше никто не будет указывать на мои ошибки и пытаться диктовать, что и как делать. Воля ваша», — склонил голову Арн, слегка поморщившись, потому как был против подобной авантюры. «Придерживаемся заготовленной легенды, да, не забудь, что меня теперь зовут Арисия Интликс, и передай остальным, чтобы держали рот на замке». Небольшой крейсер военного образца вышел на орбиту планеты Скарп и направился прямо к ККМ-12, прося стыковки. Капитан гражданского космического корабля сразу же передал сообщение Микасурет Полину, как только получил сигнал с плетки, маленького, юркого и самого скоростного военного звездолета Империи Техарм, вместимость которого достигала всего 10 биологических особей. Плетка имела грузовой отсек на 3 тонны, но самым главным ее достоинством были две бластерные пушки, расположенные по бокам острого носа. Управляющий планеты мусорки как раз собирался приступить к ужину, когда его отвлекли нежданные гости. Ква опять принесла нелегкое. Поморщился управляющий, откидывая салфетку в сторону, и поднялся из-за стола, отправляясь на капитанский мостик. Обычно на орбиту Скарба заходили только тюремные суда, кроме тех, с которыми у Микаса были договоренности. Ему не очень хотелось видеть посторонних на своей территории, но и не отказать неизвестному крейсеру, просящему о швартовке, он не мог. А вдруг это окажется имперская проверка? Ревизоры приезжали хоть и редко, но метко, никогда не оповещая заранее о своем прибытии и маскируясь под обычные военные, а то и гражданские суда. Один раз Микас уже чуть не слетел с должности, когда отказался принимать звездолет без опознавательных знаков. Кто же знал, что в нем находился главный смотрящий всех тюрем, Иллиной Стрим? Повторять свою ошибку Редполин не спешил, поэтому немедленно передал приказ на состыковку. К удивлению Микаса, прилетевшими оказались не проверяющие и даже не пираты, которые иногда наглым образом просили временного укрытия на Скарбе, а незнакомая женщина-дарминка. Наметанный глаз Редполина сразу определил, что она принадлежала к аристократическому сословию. От одного взгляда, который незнакомка на него бросила, хотелось склониться в поклоне и больше никогда не поднимать головы, что Микас и сделал. «ХММ, я рада, что вы не чужды правил приличия, господин Редполин». В этом голосе не было мелодичности и мягкости, он звучал как сталь, четко и звонко. Таким голосом обычно отдают приказы, которые остальные стараются выполнить как можно скорее, иначе их настигнет неминуемая кара. Шестеро хорошо вооруженных членов экипажа стояли рядом с женщиной, готовые в любой момент выхватить ПАЛ, плазменный автомат Лакорта, и положить всех, кто проявит агрессивные действия по отношению к их госпоже или даже сделает лишний шаг в их сторону. «Господин Редполин, меня зовут Рисия Интликс, и я хотела бы сделать вам выгодное предложение. Мы можем с вами побеседовать наедине». Микас сначала хотел отказаться, решив, что это может оказаться банальной подставой, но потом передумал. «Если есть предложение, значит оно сулит неплохую прибыль, а мимо такого управляющий скарбом пройти не мог. Хорошо, я вас выслушаю, но ничего не обещаю. Сами понимаете, все будет зависеть от вашей просьбы. Если в ней окажется что-то незаконное, увы, я помочь не смогу». Кармелия молча усмехнулась. По полученным не так давно данным, выяснилось, что Редполин не гнушался темными делишками и очень любил деньги. Последними Килла не была обделена, поэтому подкупить Микас оказалось плевым делом. Вообще, раса Стравинов, к которым относился управляющий планетой Мусоркой, отличалась предприимчивостью, смекалкой и непрекращающейся жаждой деятельности, поэтому обычно ее представители занимали посты в различных департаментах или должности на государственной службе. Прижимистость и бережливость делали их отличными счетоводами, и все было бы хорошо, если не жадность. У Редполина она перешла все границы. Плевать, главное, чтобы он согласился сотрудничать и молчал об их договоренностях. Впрочем, даже если и растреплет, что какая-то дарминка заявилась к нему на скарб, доказать ничего не сможет, так как она представилась вымышленным именем, да и внешность поменяла практически до неузнаваемости. Никто никогда не признал бы сейчас в ней Киллу Кармелию Индбяк. «Я думаю, мы найдем решение, которое удовлетворит нас обоих», произнесла женщина с хищной улыбкой, от которой Микас мгновенно поежился. Так неуютно мужчина не чувствовал себя очень давно. «Тогда пройдемте в обеденную каюту». Редполин подал руку дарминке, но та проигнорировала предложенный жест. «Показывайте дорогу, мои сопровождающие пойдут следом, но, уверяю, мешать нашей беседе они не будут, постоят за дверью». Микас вздохнул, но спорить не стал. Пока все шло хорошо, охрана дарминки ни во что не вмешивалась, только следила за безопасностью женщины. Когда они остались одни, неожиданная гостья не стала тянуть резину, сразу перейдя к сути разговора, и чем больше она говорила, тем сильнее становилось удивление Редполина. «Вы уверены?» – поинтересовался мужчина, когда она полностью изложила свою просьбу. «Почему меня все об этом спрашивают?» «Конечно, я уверена. Будь это не так, меня бы здесь не было». «Хорошо, я готов вам помочь, скажем за». Управляющий скарбом загнул цену, предполагая, что сейчас незнакомка начнет торговаться, как делали все его деловые партнеры, но дарминка лишь кивнула, не собираясь сбивать цену. «Согласна, но и вы имейте в виду, что данная информация не должна уйти дальше этой комнаты. Если я узнаю, просто поверьте, я узнаю, вас уже ничего не спасет. Вы мне угрожаете?» «Нет, всего лишь предупреждаю». «Тогда смените тон. Вы, видно, не поняли». Дарминка чуть наклонилась вперед, сузив злющие, как ночного хищника, глаза. «Здесь я диктую правила». Редполин поперхнулся от такой наглости, но возражать не стал, наступив на свою гордость сапогом и потоптавшись на ней, потому как деньги для него были важнее. Дарминка улыбнулась, обнажив белые зубы, но Микасу показалось, что она оскалилась не хуже дикой кошки. «Попадись такой на зуб или в лапы, разорвет, не заметит. Можете не беспокоиться, ваша тайна умрет вместе со мной». «Прекрасно, тогда предоставьте мне список заключенных, скажем». Кармелия задумалась, в количестве 3000. «После того, как я изучу кандидатов, мы продолжим». По нейросети пришло оповещение, что нужная информация поступила на почту. Микас действовал быстро, что не могло не радовать. Перед глазами развернулась миниатюрная голограмма, представленная в виде таблицы, и дарминка углубилась в чтение. Килла потратила 2 часа, чтобы внимательно изучить предложенный реестр заключенных. Интересно, Редполин прислал список, вырезанный из середины таблицы. Перечень начинался с 12223 номера. Впрочем, это не играло никакой роли. Главным критерием отбора служила раса разумного, по которой женщина отбирала претендента на уготованную ему роль. Естественно, имена в список не вносились, как собственно возраст и черты внешности. Женщина фыркнула. Какая разница? Пусть окажется хоть стариком, кривым, косым и хромым, главное, чтобы сумел сделать то, что от него потребуется. Когда Дарминка дошла до номера 14398, она не поверила своим глазам. Литвер, серьезно? Кармелия протерла глаза, решив, что ей показалось, и вновь уставилась на голограмму. Невероятно, прошептала женщина, такой удачи она не могла ожидать. Больше смотреть список не было смысла. Когда Микас вернулся в обеденную каюту, то застал гостью полностью довольной. Дарминка выглядела как кошка, только что сожравшая канарейку. «Я так понимаю, выбор сделан». «Да, мне нужен номер 14398». «Без проблем», — кивнул Редполин. «Скажите, как у вас оказался Литвер?» «Сейчас даже не вспомню. Это произошло довольно давно. Дайте подумать, примерно года три назад». «Удивительно, что он все еще жив». На периферии сознания что-то царапнуло, какое-то воспоминание или мыль, но женщина отмахнулась, посчитав это неважным. «Ничего удивительного, Литвер живучие. Нужно что-то пострашнее планеты мусорки, чтобы лишить их жизни. Странно только, что его отправили на скарб. Ничего странного, скорее всего, изгой или же отступник. Не он первый, не он последний. В жизни всякое случается. Если он тут оказался, значит заслужил». Килла кивнула. На мгновение мелькнула мысль, что Мика смог получить деньги за неугодного кому-то Литвера, но быстро отбросила эту мысль. Слишком рискованно, только дурак мог согласиться на подобное, а Редполин дураком однозначно не был. Только вот Кармелия даже не предполагала, сколько управляющий выручил за то, чтобы упрятать третьего наследника престола империи Техарм на своей планете мусорки. В оправдание Микаса можно было сказать, что он ни сном, ни духом не ведал, кого именно приговорил к пожизненному заключению на скарбе. Узнай он на подобном, ни за что бы не согласился на сделку с пиратами, а если бы и согласился, все же куш был неимоверно большой, то уж точно постарался сделать так, чтобы спрятать концы в воду, а попросту поспособствовать тому, чтобы Литвер как можно скорее сдох. Привезите его ко мне, но сначала приведите в порядок. Даже не представляю, на кого он сейчас похож, поморщилась Дарминка. Капитан ККМ-12 сам отправился за заключенным 14398, чтобы лично доставить его на космический крейсер.